Резким движением Акира отвел руки незнакомки от ее лица и... О, нет, он не сразу понял. Глаза узнали раньше, а сердце и разум запоздали. И все-таки истина настигла его, и он отшатнулся, ужаленный и одновременно просветленный ею до глубины души. Кейко, ты жива! В этом вопле было столько радостного удивления и горячего живого восторга, что она растерянно заморгала. «Конечно», — прошептала Кира, — «лучшая женщина! Кто это может быть, кроме тебя?» «Я не лучшая женщина», — ответила она на удивление, быстро овладев собой. «Я лучшая из женщин в этом квартале. Ты понимаешь, что это означает?» Ее голос обрел уверенность. В нем звучали ирония и вызов. «Как ты здесь оказалась?» — спросил он, опускаясь на циновку. «Значит, Нагасава тебя не убил?» Я убежала от него. «Сюда?» «Куда мне было идти?» «Киото сожгли». Она подняла глаза, и по ее лицу пробежала мрачная тень. «Ведь вы не вернулись за мной, господин?» «Я не мог, Эйко, не мог. Мое окружение следило за мной. А когда я все же нашел возможность справиться о твоей судьбе, тебя уже не было в той деревне. Потом один пленный самурай сказал, что господин Нагасава убил свою наложницу. Все эти годы я не разыскивал тебя, поскольку считал погибшей. Но теперь... Что теперь?» — подхватила она, и Акира понял. Кейко ему не верит. «Вы... получите то, зачем пришли, мой господин. Ведь вы дорого заплатили за это?» «Я не платил. Это подарок судьбы». На длинных ресницах женщины дрожали слезы. По ее лицу было видно, что она давно не плакала и сама удивляется себе. «Я ничего не знаю о своем сыне. У тебя нет других детей?» «Нет. А у тебя?» «Три дочери. Младшая недавно родилась, и я назвал ее твоим именем. Я помнил о тебе все это время, с того момента, как мы расстались, как я думал навсегда». Женщина бросила на него быстрый взгляд и промолчала. «Твой сын с Нагасавой», — сказала Кира. «Я видел его и даже разговаривал с ним. Могу тебя заверить, господин Нагасава воспитал из него хорошего, честного воина». По губам Кейко скользнула усмешка. «Представляю, что Нагасава рассказал ему обо мне». «Ничего. Кейтаро ничего о тебе не знает». «Вот как», — прошептала Кейко. «Как будто меня и не было. Я ему рассказывал. И знаешь, это истинно твой сын. Он смотрит на мир твоими глазами». «Нагасава до сих пор жив?» — спросила Кейко после паузы. «Я надеюсь». Они помолчали. «Я заберу тебя отсюда, Кейко», — промолвил Акира. Она опять усмехнулась. На смену минутному смятению пришел покой. Покой безразличия и безжалостности. Так говорили многие. Но я не соглашалась. И даже со мной. Это я тоже слышала много раз. «Почему ты так отвечаешь?» «Потому что это моя жизнь. Другой я уже не знаю, не помню и не хочу». «Я заберу тебя», — уверенно повторил он. «Каким образом? Тебе, знатному самураю, нельзя связывать себя с нечистой женщиной. И потом...» Она жестко блеснула глазами. «Я не хочу быть одной из многих. Ты будешь единственной, моей женой, любимой женой». В это мгновение Акира не думал ни о Мидоре, ни о Масако, ни о детях. Обрести то, что он считал навсегда потерянным, было равносильно тому, чтобы найти в бесконечном океане золотое зерно. Но Кейко твердо ответила «нет». И тут Акире почудилось, будто то неведомое, что до сего момента поддерживало его надежды и душевные силы, внезапно дало трещину, через которую теперь просачивается леденящий душу холод, сравнимый разве что с вечным холодом мировых пространств. Да, есть вещи, которые действуют постепенно, как медленный яд, и результат невозможно предугадать. Что ж, говорят, будто каждый человек подобен целому миру, в нем и добро, и зло, и разум, и безумие. И что он выберет для себя, то ему и достанется. Но могла ли Кейко выбирать? В его сознании вереницей пронеслась череда воспоминаний, вся эта история, ее обман и предательство. Собственно, Акира никогда не знал, любила ли она его хотя бы день, час или миг. В любом случае, тебе нельзя оставаться здесь, в Киото, чума. Чума? Она приподняла тонкие брови. Есть вещи и пострашнее. И тогда Акира понял, что должен действовать иначе. Должен поддаться порыву и увлечь за собой Кейко, увлечь в бездонную горячую тьму безрассудства и страсти. Он взглянул на нее? Нет. Ее непонятная, притягательная сила не умерла. Только теперь она не горела ярким пламенем, а была подобна тлеющему огню. Внезапно решившись, он обнял ее сначала осторожно, потом уверенно и сказал ей все то, что хотел сказать в самых безумных мечтаниях и снах. Что делать, если все эти годы она стояла перед его мысленным взором, вся золотая, в сиянии солнца, с соблазнительно нежной улыбкой на губах и призывно протягивала руки? То, что произошло дальше, он запомнил надолго. О, нет, она была не многоопытной дзёро, а 16-летней девушкой, живущей по законам своих желаний, желаний сердца, любви. Прошло немного времени, и их страсть достигла невероятного накала. Им обоим чудилось, будто они коснулись той запретной, непроницаемой оболочки друг друга, что зовется душой. Уничтожили грань между страстностью и любовью, между пламенной жаждой сердец и неистовым желанием тел. Акире казалось, что их тела — два куска расплавленного металла, слившиеся воедино в пламени горнила и принимавших то одну, то другую причудливую форму. Минул час, может быть, два. Акира спал, утомленный событиями дня и ночи, а Кейко сидела и размышляла. Освободилась ли она от прошлого? Нет. И никогда не освободится. Возможно, позднее Акира станет ее упрекать. Кейко вспоминала свою прежнюю, казалось, забытую жизнь. Та была по-своему непонятной, противоречивой, трагической, но и другой, отличной от этой, жестко однообразной, фальшиво праздничной, такой объяснимой и безысходной. И женщина решилась. Возможно, ей еще доведется увидеть своего сына. Она знала, что не сможет сказать Акире о своем согласии вот так, прямо, вслух. Что-то мешало ей. И тогда Кейко придумала написать письмо. Продажные женщины часто писали письма своим клиентам, и у нее были при себе все необходимые принадлежности. Она закончила довольно быстро и искусно, запрятала листок в одежду Акиры. На рассвете он повторил свой вопрос, и она снова ответила «нет». Но ее взгляд был иным, чем вчера. И Акира это заметил.